Интерлюдия восьмая. Как только дверь в комнату закрылась, немолодой мужчина в белом плаще сорвался на парня в голубом свитере. «Что ты себе позволяешь? Настоящее позорище! Еще один такой косяк, и больше тебя в жюри не будет!» Парень покраснел и промямлил в ответ. «А чего он?» Доберман крикнул. «А ничего он!» И тут же развернулся к Пьетру. «Кстати, да, чего он? Что он там тебе рассказал, что ты аж прервал конкурс?» Пьетр дошел до длинного, 1,5 метра стола, отодвинул стул по центру и уселся на него. Остальные, в том числе и Добермак, с секундной задержкой последовали его примеру, рассевшись по своим местам. На столе стояли тарелки, нехитрые закуски, бутылка коньяка с коньячными бокалами. Пьетр с громким чпоком откупорил бутылку и плеснул себе на два пальца в бокал, затем предложил плеснуть севшему рядом Добермагу. Тот выдохнул и покачал головой, но бокал подвинул поближе. Пьетр плеснул и Добермагу, после чего сделал глоток и с довольным видом откинулся на спинку стула. Подуспокоившийся глава жюри тоже отхлебнул из бокала и спросил. «Ну, чего там? Не томи уже». «Он гидраргерум». За столом воцарилась тишина. Один из сидящих за столом спросил. «В смысле, настоящий?» Пьетр пригубил коньяк и кивнул. «Ну да». Добермак уточнил. «Ты уверен?» «Абсолютно. На все 100%. Он мне говорюшу показал». Вдруг в тишине раздался хохот. Все повернули голову к парню в кольчужной броне, который заливался смехом и бил ладонью по столу. Когда он немного подуспокоился, Добермак спросил. «Ральф, ты чего?» Ральф же, все еще посмеиваясь, показал пальцем на парня в голубом свитере. «Да вон вспомнил, как Борг рассказывал гидраргерому, что у того рожа не аристократичная. Как там?» — он пощелкал пальцами. «А, не одухотворенная. Во!» И опять залаял смехом. Добермак бросил неприязненный взгляд на Борка, затем, закатив глаза, цыкнул и уронил свой лоб на ладонь. Так и замер в позе мыслителя. Пьетр с по-прежнему довольным видом потянулся. «Да нормально все». Добермак приподнял голову. «В смысле?» «Меня гидраргерум не стращать звал, наоборот. Говорит, что закроет глаза на наш обман с его одобрением. От нас нужна лишь небольшая услуга». «Какая?» «Он всего лишь должен попасть в призеры конкурса». Добермак взбодрился. «Так это мы легко организуем». Но тут же развел руки в стороны. «Только не пойму, зачем ему это надо?» Ему понадобилось попасть на турнир. И похоже, что он это решил буквально только что, когда услышал о ключе от города. Но сам факт, это же просто великолепно. Добермак приподнял бровь, и Пьетр пояснил. «Я знаю, на кого поставить все свои игровые сбережения на тотализаторе». Мужчина обвел присутствующих взглядом. «Или кто-то сомневается, что гидраргерум победит на турнире, раз ему понадобился ключ?» Вокруг зашумели, переговариваясь друг с другом, но Пьетр добавил. «Только большая просьба не распространяться обо всем этом вне нашего круга». Гидраргерум намекнул, что будет очень недоволен, если эта информация просочится от нас куда-то еще. Мужчина в кольчужном костюме вставил. «Это все понятно. А как мы сделаем его призером, если он во втором туре слился по полной?» Пьетр махнул рукой. «Ничего, он не слился. У него, скажем так, точная копия костюма, в который гидраргером ходит сейчас. А мы отходили сюда, просто чтобы убедиться в этом». Добермак совсем повеселел. Он поднял бокал. «Это совсем другое дело». Потом покосился на бокал в своей руке и опустил его обратно на стол. «Предлагаю отпраздновать это дело после завершения конкурса, как и планировали, а сейчас пора бы довести его уже до конца». Народ дружно согласился с этим, все встали из-за стола и потянулись ко входу в зал.